Глава 56. Уснула с большим трудом, а проснулась от дискомфорта. Спросонья не могла понять, что именно меня разбудило, а потом дошло. Меня кто-то обнимает сзади и дышит в шею. Игорь пришел ко мне ночью и улегся рядом. Просто спал и обнимал меня во сне. Попробовала отползти чуть в сторону, как меня тут же прижали еще сильнее к широкой груди мужские руки. «Вера, останься». Негромко прозвучал сонный голос мужчины. «Просто поспим». Пожала плечами и попыталась устроиться в его руках поудобнее, как будто мы уже супруги. Так просто спим, прижавшись друг к другу. Тепло, уютно, в безопасности. Не заметила, как вновь провалилась в сон, а потом нашла вместо Игоря букет красных роз с небольшой запиской. «Доброго утра, моя красавица! Сына отвез, отдыхай побольше, вечером тебя ждет сюрприз, Игорь». Цветы и сюрпризы от Тихомирова. Красавица моя, я что, все еще сплю? Повертела головой, прогоняя сонливость, открыла глаза снова, цветы и записка на месте. Не сон. Против воли на губах заиграла улыбка. Любой женщине приятно такое внимание. Почему он сразу не начал с этого? Я бы влюбилась тут же и замуж пошла бы с куда большим энтузиазмом. Поставила розы в вазу, вдохнула чудесный аромат. Замечательное начало дня. Вот бы так каждый день. Днем работала по проектам после процедур, несмотря на больничный. Скучно мне без дела вовсе. Удаленно продолжила работать, сбросив предварительно материалы себе на почту. Ближе к вечеру стала собираться в садик за Богданом, но никак не могла найти свою машину. Скоро сына переведем в частный садик в поселке, где теперь мы неизвестно сколько будем жить, но пока приходится возить его в город, и без машины это довольно непросто. Обошла весь гараж, но машина просто пропала. Игорь явно куда-то ее отвез, не сказав об этом мне. Вот он всегда так делает, ничего у меня не спрашивает. Делать нечего, придется ждать возвращения Тихомирова домой, а пока съездить за Богданом на такси. Только достала телефон, чтобы заказать машину, как прямо к дому подъехала иномарка. Охрана пропустила ее на территорию легко, значит, свои. Но такой машины я ни у кого не видела еще, к тому же она была украшена подарочным бантом. Авто припарковалось прямо у входа в дом. Из него вышел высокий незнакомый мне мужчина и уверенным шагом направился к двери. Я поспешила открыть. «Добрый вечер, машина для вас. Подарок от Игоря Сергеевича. Вот документы и ключи». «Спасибо», – машинально ответила я и забрала из рук мужчины брелок и папку с документами. Я растерялась и так и стояла с открытым ртом, не успев задать ни единого вопроса, но вести беседы со мной и не собирались. Мужчина развернулся и зашагал за ворота, где его ожидала другая машина. Хлопнул дверью и уехал. Я уставилась на оставленную у двери машину. Новый «Мерседес» явно из салона. Очень красивая и женственная модель автомобиля серебристого цвета. Заглянула в папку и увидела, что авто оформлено на меня, я же вписана в страховку. Это действительно подарок навсегда. Игорь не стал ее записывать на себя, просто дав мне ею пользоваться. Он именно подарил мне ее безвозвратно. Таких дорогих подарков мне не делали никогда. Цветы-то редко дарили, не то что машины стоимостью, как моя квартира. Поудивляться щедрости Игоря я не успела вдоволь, нужно ехать за ребенком. Права у меня были в сумочке. Я открыла дверь и села в салон. Пахло изумительно, каким-то освежителем, свежей кожей и новым пластиком. На заднем сиденье красовалось новенькое удобное детское кресло. Игорь позаботился обо всем. Машина послушно завелась. Класс. Никогда не сидела за рулем абсолютно новой машины. Впечатлений просто море. Глянула на датчики. Даже бензин заботливо залит заранее. Его количество в баке хватит, чтобы возить сына недели 2-3 и не думать о том, что нужно заправиться. Нажала на педаль газа и тронулась с места. Господи! Это просто великолепно. Машина послушная, реагирует на любое мое движение. Едет мягко, плавно, гул двигателя почти неразличим, и в салоне идеальная тишина. Ездить на такой сплошное удовольствие. Богдан тоже удивился, увидев, на каком авто мы сейчас поедем. «Вау, мама, у тебя новая машина!» «Да, сынок, садись». Помогла ему устроиться в его персональном сиденье, пристегнула, потом сама села за руль и выехала на дорогу. «Она такая классная! Ты когда ее купила?» Продолжал восхищаться сын. «Папа подарил мне сегодня». «Правда?» «Да». «Папа у нас молодец!» «Да, мам?» «Да, милый», — искренне улыбнулась я. В данной ситуации сложно поспорить. Да и вообще весь день с моего лица не сходила улыбка. Так и доехала до дома с горящими от счастья глазами. Вроде бы и не самые главные в жизни вещи, да и достаточно мне еще не очень приятных для меня событий в жизни, но все равно сегодня я чувствовала себя гораздо лучше. Игорь приехал к ужину. Мы все вместе поели, а потом Богдан ушел играть с машинкой на дистанционном управлении. Тихомиров снова достал немного вина, чтобы выпить по бокалу перед сном. «Как день прошел?» – спросил он меня, пригубив немного напитка из своего бокала. «Хорошо. И ты этому поспособствовал». «Правда?» – игриво изогнул бровь мужчина. «Да». Мягко улыбнулась я ему. «Хорошие поступки в мою сторону я ценю всегда. Букет утром был прекрасным. Спасибо». Карие глаза встретились с моими. Игорь был доволен моими словами. Ему была приятна моя благодарность. «И машина», — продолжила я. «Тебе не кажется, что такие подарки слишком... дорогие?» «Нет, не кажется». «Ты ведь записал ее на меня». «И что?» «Но...» «Вера», — твердо оборвал меня мужчина, «я ничего не делаю, не подумав. И я не хочу, чтобы ты обсуждала мои подарки. Ты скоро станешь моей женой, тебе не по статусу ездить на старом Фольксвагене. Я выбрал марку сам, мне показалось, эта модель наиболее будет удобна для тебя. Не нравится эта марка? Хочешь поменять?» «Статус?» «Ну да, действительно. Я ему не по статусу в старой машине. Как-то радость мигом улетучилась. Дело не в марке. Вообще, это слишком дорогой подарок для меня. Я просто хотел, чтобы ты передвигалась по городу с комфортом, и тебя поменьше трясло. Что тут плохого?» «Плохого ничего. Забота всем приятна». «Тогда бери и не обсуждай это. Я решил тебе ее подарить и подарил. Все на этом». В этот момент во мне произошла какая-то внутренняя война. Хотелось продолжить спорить, но вместе с тем я вдруг осознала, что Игорь в самом деле сделал этот подарок от души и из лучших побуждений. Да и статус тоже важен. Ведь он не простой человек и даже не рядовой бизнесмен. И если я теперь стану его женой, то должна соответствовать. Да и разве хорошо ругать душевные порывы, что-то дарить? Мне и в самом деле гораздо комфортнее ездить на новой машине, и я решила, что мне нужно быть благодарной и принять этот подарок. «Хорошо. Спасибо». Игорь с подозрением покосился на меня. «И ты не продолжишь спорить?» «Нет», — пожала плечами я. «Правда, спасибо. На ней действительно гораздо удобнее». «Хорошо, я рад». Еще какое-то время он пристально разглядывал меня. Карие глаза задержались в зоне декольте. Проследила за ним и тоже посмотрела в вырез блузки. Черт, она немного разъехалась, пока сидели, и перекосилась, открывая кусочек кружева бежевого белья. От его взгляда стало вдруг жарко, а на щеке опустился румянец. Такое было ощущение, что еще секунду он схватит и повалит меня на стол прямо здесь. «Я пойду укладывать Богдана», — сказала я ему, вставая со стула. «Ага», — глухо ответил мужчина. Отошла дальше и стало легче дышать. У нас давно не было близости, и это заметно даже по глазам мужчины, в которых сквозит неприкрытое желание каждый раз, когда он видит меня. Скоро он не выдержит и придет снова. Но я, возможно, и не откажусь. Как только вспоминаю ласки и секс с Игорем, голову тут же начинает вести, как от алкоголя. Стоит признать, я тоже по нему соскучилась. Как ни пыталась гнать от себя подобные мысли. Нам обоим нравится наш секс, и нам обоим очень его не хватает. Скоро мы сорвемся оба.